Ну что, мои маленькие друзья, соскучились по водяному? Он тоже соскучился по вам. Но, может быть, кто-нибудь думает, что пора прекратить эти издевательства и помириться с Сережей. Что же, для этих добрых мальчиков и девочек встречаем водяной мир. Сереж, здорово. Алло. Алло. Сергей. Да. Привет, говорю. Открыть. Ну, кто-кто. Слушай, дело есть. Хочешь, чтобы звонки-то прекратились эти все безумные? Да мне похуй твои звонки. Я телефон отключу, мне до пизды. Ну ладно, отключу. Давай по-хорошему договоримся и все. А не надо по-хорошему договариваться. Я пойду все по-плохому. Ну а зачем сразу по-плохому? А вот по-плохому я пойду. Не нашему, а если по-плохому, я пойду через милицию. Не надо в милицию. Почему-то не надо в милицию. Ну зачем? А зачем? Что ты звонишь, а я буду тебе по-хорошему с тобой расходиться? Да. Как ты это решил так? Ну, я решил, что по-хорошему надо. А я не буду по-хорошему. Почему? Я по-хорошему тебе сказал. Я свои условия тебе предложу. Ну, а не ты мне свои будешь прикладывать. Ну а какие условия? По-плохому только милиция. Я пойду через Петровку. Я напишу заявление, и все, тебя найдут тебя. Ну ладно, не надо. Ну не надо. Пошу нахуй сразу. Да, Лев, ну, Серег, давай это самое. Ты твои условия какие? Мои условия. Вот ты приедешь сюда. Не. И всеми извинишь. Не, я не поеду. Мне ехало, в чем мне идти тут? Ну, в смысле, то есть, нет. Тут... А мои условия, сказал, если мои условия не устраивают, тогда я пишу заявление на Петровку 38. Они берут мой телефон на контроль и тебя вычисляют, как нехуй делать. И быстро встречаемся в отделении милиции на Петровке. За угрозу. А какую угрозу-то? А угрозу я тебе напишу, это я могу написать. Жена подтвердит. Думает, ты дрила, блядь, достала у тебя там. Вот это все ответишь там. Ты понимаешь? Вот только ответит твой звоночек будет. Нет. Как ты теперь хочешь по-хорошему разойтись? Нет, я тебе хочу предложить иначе по-хорошему. Зачем сосало там, не сосало? Я ж не знаю. Ну, откуда я знаю? Ты говорил. А откуда ты знаешь мой телефон? Ну, как откуда? Это вопрос. Ну, как откуда? Вот скажи, ты когда вот подбамбливаешь, а? 150 рублей, это не жирно брать-то, а? Вот так вот. Вот там ты, блядь, отсасываешь. Не, ну все отсасывай, что отсасывай. Ну круто же берешь-то, Серег. Ну реально круто. А ты что ли решил мне за 50 рублей купить, что ли? Да. Да? Вот хуй тебе. Ну как это хуй? Вот и вот так вот, я тебе сказал тебе. Хочешь ты по-хорошему, придешь и извинишься. Нет. Не хочешь пойдем по плохому нахуй пути. У нас с тобой нету пути больше. Ну есть, Серег, есть. Нету. Есть, я тебе говорю, есть. Но смотри, ну я тебя заебу. Ну заебу. Ты что ты меня заебешь? Чем? Телефонными звонками, что ли? Ой, звонками. А машину тебе не жалко? Не жалко мне машины, блядь. А ты знаешь, что милиция, и пизда тебе будет. Она будет стоять под контролем. Да ладно, под контролем. Ну что ты придумываешь-то? А что ты панкеты кидаешь? Вот опять ты... Ты панкеты кидаешь, ёпты. Ну что, не знаешь, как это делается, что ли? Не знаю. А, не знаешь? Ну тогда бери машину нахуй, я напишу заявление и все. Нет. Иди подъезжай. Да я тебе по-хорошему говорю, давай. Чё ты сразу так? Извиняться. Ну, всего-то надо... Извиняться. Да не надо, чтобы ты извинялся. Не надо, ладно. Никогда не буду извиняться. Никогда не буду. Потому что я мужик. Кто ты? Никогда не буду. Вот так вот. И запомни, раз навсегда. Не знаю, как тебя зовут. И машину мою. Машину ты мою. Трой, попробуй. Ой, Господи. А кто ее трогать собрался? Ну, ты сказал же. Чё я сказал? Что ее тронут? Да не говорил я такого, тебе приснилось. Ладно, давай... Это силы. Это приснится тебе, приснится. Ты понимаешь, что приснится это будет, я не знаю. Как это ты, что ты такой, я не знаю. Во-первых, раз. Да знаешь, что ты. Ну, знаешь. А если знал бы, блядь, убил бы нашу. Ну, вот. Или нож всадил тебе в спину бы, блядь, да. Ты в харю засадить. Если ты честный мужик, подъезжай к дому сейчас. Мужики у ларька пиво пьют, мужики. Вот. Я тебе сказал, а ты у ларька, а что ты боишься? Что боишься? Я тебе не говорю, что боишься, я тебе говорю по-хорошему, давай миром, миром разойдемся, миром. Прям не разойдемся мы. Че это не разойдемся? Нет, мир уже нарушен. Ну как нарушен, Серег? Давай это самое, надо всего ничего. Давай это. Че? Вон, сынок. Ой, у нас не пойдет мир. Не пойдет. Да сынок-то у тебя алкаш. У тебя сынок же алкаш. Я алкаш. Ну, это да все знают, все соседи знают, что ты. Вот он говорит, сынок, алкаш. Ой, ой. Говори, ну, сынок, смотри, бормочешь. Ой, ой, бормочешь. Алкаш ты и есть алкаш. А ты пидорас. Ну, а пидорас. Ну, понятно, вас там всех переебал. Я вам с миром, а вы вот так. А кого ты переебал всех? Да ну ты сам говоришь, что педрило там еще что-то. Да, ты. Все, что ты хочешь? Мир, мир хочу. Мира? Да. Не будет. Ну давай. Сказал, не будет. Да почему? А потому, что с тобой нехуй разговаривать. Мужики так не разговаривают, а говорят только как пидорасы. Ну ты. Мы же выясняли уже. Вот мои маленькие друзья, вот такой вот он, Сережа, его сын и жена его хуесоска. Но Бог с водяными, не с их бренными делами. Если вам понравилась эта запись и вы хотите мне помочь, позвоните, пожалуйста, по телефону в Москве 717-9118. Там работают негодяи, которые очень сильно обидели меня и плохо постригли мою маму. А когда она захотела, ну, чтобы ей как-то это все компенсировали, еще что-то такое, там вышли черные абразины, гости с Кавказа, и накричали на нее и сказали, чтобы она уходила. Местные власти прикрывают этот притон разврата. Поэтому, ребята, остается надеяться только на вас. Просто звоните туда и говорите разные гадости. И тогда будет вам счастье, а водяному будет горе. С большой надеждой, что вы мне поможете. Спасибо, мои маленькие друзья. Спасибо.